сплеттеры, дешевые фильмы ужасов. Это то, что нравится подросткам. Обилие спецэффектов, много машин, разбивающихся под панк-рок, труп один с другим. Как в Риме старых добрых времен, когда львы начинали пожирать христиан на арене, и музыканты играли громче. Снова череда заранее изготовленных фраз, но ответа на свой вопрос Клейборн так и не услышал. Он подался вперед. «Если вы так к этому относитесь, почему согласились написать сценарий?» «Деньги!» Рой Эймс пожал плечами. «Нет, это неправда. Или не вся правда?» «Я что-то в этом увидел. Увидел возможность предложить зрителю нечто настоящее, а не разного рода фокусы и трюки». И он бросил подсластитель в чашку с кофе. «Возможно, вы поймете это, когда прочитаете сценарий». «Попробую», — сказал Клейборн. И, вернувшись под вечер в мотель, он именно это и сделал. День стоял душный, солнце светило в западное окно, и кондиционер начал жаловаться. Однако Клейборн не обращал на него внимания, потому что находился не в комнате. Он с головой ушел в сценарий. Вопреки словам Роя Эймса, сценарист устранил не все элементы, которые, как он говорил, ему не нравились. В повествовании было немало шокирующих сцен, и акцент делал скорее на убийстве, чем на мотивации. Однако это работало. Невинная молодая девушка и хитроумный маньяк вышли стандартными, и тем не менее их образы смотрелись убедительно. Быть может, девушки нынче и не столь невинны, но маньяки стали еще хитроумнее, чем прежде. Их стало больше. В фильме не было ничего, что не повторялось бы чуть не ежедневно в выпусках новостей. «Особенно здесь», — подумал Клейборн, вспомнив резателя из Скид-Роу, душителя с холмов, дорожного убийцу и других серийных маньяков, воспетых средствами массовой информации. Однако на деле в их преступлениях не было ничего достойного воспевания. Это были ущербные люди с болезненной предрасположенностью к насилию. Клейборн вздыхал, пробегая глазами текст. Он уж попал в ловушку, сам начав размышлять как сценарист. Ему хотелось убрать лишнее из диалогов, сделать так, чтобы разница между вымыслом и реальностью была самоочевидной. Когда солнце село, он включил свет, достал из дипломата блокнот и стал делать записи. Кондиционер гудел в темноте, лампа светилась над головой Клейборна, а он продолжал писать, ощущая себя в другом месте, в другом времени, в мире Нормана. Стук в дверь вернул его к действительности. «Да», — он поднялся, пересек комнату. «Кто там?» «Том Пост». Клейборн открыл дверь и увидел улыбающегося старика. «На этот раз я решил постучать. Вы заняты?» «Нет», — Клейборн покачал головой. «Вот любопытный старый хрыч. Что ему нужно?» «Увидел у вас свет. Дай, думаю, загляну, предложу выпить пиво». И Пост кивком указал на банки, которые держал в руках. «За счет заведения». Он захихикал. С мгновения Клейборн колебался, однако в голосе старика слышалось нечто, что нельзя было игнорировать. Хихиканье, нервный смешок говорили не о веселье, а скорее о попытке от чего-то защититься и что-то скрыть. Что же скрывал Том Пост? «Входите», — Клейборн отступил на шаг. «Пойду поищу в ванной чистые стаканы. Мне не надо». Пост придвинулся к столу, поставил банки на стол и открыл обе большим пальцем левой руки. Одну банку он протянул Клейборну, подождал, пока тот сядет на край кровати, после чего поднял свою банку. «Ваше здоровье и ваше!» Клейборн сделал глоток. «В такую погоду только пиво и пить!» И снова послышался смешок. А серо-зеленые глазки меж тем бегали по комнате, пока не остановились на столе. «Сценарий?» — спросил старик. Вы вроде бы говорили, что не имеете отношения к киноиндустрии. — Нет, знакомый просил посмотреть. — Понятно. Пост отпил пиво. — И о чем эта история? Или это секрет? — Нет, не секрет. Лейборн не сводил глаз с морщинистого лица. — Пожалуй, вам это может быть интересно. — Главный герой — Норман Бейтс. — Ничего себе! Том Пост перестал хихикать. Клейборн придвинулся в его сторону. — Я все хотел спросить вас кое о чем, что вы упомянули вчера вечером. — Откуда вы знаете о мотеле Бейтс? — Я думал, о нем все знают. — Разве не читаете газеты, не смотрите новостей? Пост вовсе не собирался оправдываться. — Вообще-то была заметка о том, что Коронет планирует сделать об этом фильм. Он бросил взгляд на папку, лежавшую на столе. — Полагаю, это ваш знакомый написал сценарий. — Верно, небрежно, — ответил Клейборн. — Ведь вы и сами когда-то писали для кино. Хотите взглянуть? Его удивлению Том Пост покачал головой. — Не хочу понапрасну тратить время. — Я не понимаю сегодняшних фильмов. Все эти сексуальные сцены, люди в постели, перекатывающиеся туда-сюда. Попробуй повторить, шею сломаешь. А потом, когда все заканчивается, из-под одеяла выскакивает парень в боксерских трусах. Раньше в кино такого не было. Он снова захихикал. Конечно, времена изменились, взять хоть цензуру. Четырехбуквенные слова теперь допускаются. Тут другие. Не верите? Попробуйте на людях спеть вторую строчку песни «Мой старый дом в Кентукки». Он покрутил банку, на дне которой осталось совсем немного пива. Дерьмовые продукты. Дерьмовые фильмы. У сценаристов нынче слишком много власти. Мой знакомый утверждает другое, — заметил Клейборн. Я имею в виду не только картины. Пост допил пиво. Но задумайтесь вот о чем. Некий политик произносит речь, потом выступает его оппонент, затем телекомментатор читает сообщение, объясняющее, что хотели сказать эти два человека. И все это — речь, ответные речи, разъяснения, работа каких-то анонимных авторов, которые делают свое дело за кадром, а мы называем это новостями. Пройдет 10 дней, 10 месяцев или 10 лет, явится другой автор, который напишет в своей книге, что все сказанное имело ложь, и это называется историей. Поэтому, если вдуматься, все писатели, независимо от того, имеют они дело с фактами или с вымыслом, профессиональные лжецы. Он поставил пустой банк на стол. Выпьем еще пиво. Нет, спасибо, Клейборн посмотрел в окно, за которым тонул в сумерках двор. Мне пора сходить куда-нибудь перекусить. Жаль, я не подумал об этом раньше, — сказал Пост. Я сегодня отужинал рано. Надо было пригласить вас. Наверное, скучновато ужинать одному, находясь вдали от дома. Это точно. Я привык. Вы не женаты? Нет. Клейборн предупредил дальнейшие расспросы, встав и направившись к шкафу за пиджаком. Том Пост выключил лампу и проследовал за Клейборном к двери. «Тут вокруг много ресторанов», — сказал он. «Но можете купить что-нибудь в супермаркете на соседней улице и положить продукты в холодильник». Он махнул рукой в сторону буфета. «Там есть тарелки, и можно приготовить горячую еду. Все необходимое, чтобы приготовить завтрак». «Спасибо за совет». Клейборн открыл дверь и вышел наружу. Пост последовал за ним, кивнув в знак одобрения, когда Клейборн запер дверь на ключ. «Вот это правильно!» — сказал он. — Я стараюсь присматривать за тем, чтобы никто посторонний здесь не шатался, но в наше время за всеми не уследишь. Он направился через дворик к своей конторе. Клейборн помахал ему на прощание, наслаждаясь запахом жасмина, росшего вдоль дорожки. Потом свернул и устремился в сторону улицы, где аромат цветов терялся в выхлопных газах. Пришлось дышать ими, пока он не набрел на небольшой стейк-хаус в квартале от мотеля. Здесь пахло жареным мясом, луком, хлебом и дымом, но даже эти ароматы были предпочтительнее запаха из-под мышек официанта в красном пиджаке.